Часть команды принялась заменять порванные снасти и менять парус. В работе приняли участие все, и я, и спасенные испанцы. Они тоже осознавали, что чем раньше мы уйдем в порт, тем больше шансов сохранить жизнь. Стучали топоры и молотки. Под командой боцмана матросы дружно тянули наверх новый парус. Я помогал менять шкоты и фалы. Лишь глубоким вечером удалось привести судно в мореходное состояние. Конечно, не все повреждения исправлены, но до порта дойдем. А Брайан решил ночью в море не выходить. Море у французских берегов кишело мелкими островками, сотмелями и подводными скалами. Было решено рано поутру выйти в море. Теперь судно было одиноко, и нам надо было смотреть в оба. Я спал в своей каюте мертвецким сном после шторма и авральной работы. Не проснулся лишь, когда матрос толкнул меня в бок. — Просыпайтесь, сэр. Капитан просит подняться к нему. У нас неприятности. Продрав глаза, даже не умывшись, я быстро оделся и взбежал на корму. Одного взгляда хватило, чтобы оценить ситуацию. Невдалеке, кабельтовых в трех, покачивались два небольших парусных суденушка. Турецкие шабеки. И хоть не видно было флагов, тип судна О'Брайен определил сразу. Суда тоже были потрепаны прошедшим штормом. У одного паруса висели клочьями, у другого на борту был виден парусиновый пластырь. Завели на пробоину. Все равно опасность была реальная. Шабеки, кроме парусного вооружения, могли ходить и на веслах. Узкие вертки, быстроходные. Они имели человек 70 команды. Судов два, стало быть, и противников в два раза больше. А у нас, даже со спасенными испанцами, едва набиралось полсотни. И пусть шабеки потрепаны, у их капитанов может мелькнуть мысль захватить нашу каракку, как приз за пережитый шторм. — А чего они выжидают? — спросил я капитана. — Это меня и тревожит. Не приведи, Господи, если ожидают отставших во время шторма других пиратов. Что османы, что пираты грабили всех европейцев. Команды брали в плен с последующим выкупом родственниками. Участь тех, кто не мог заплатить, была незавидной, или гребцом на галеры, или в каменоломни. Мы собрались на корме, гадая, что предпримут пираты. Из опыта мы знали, что на шабеках слабое пушечное вооружение, обычно одна пушка, даже пушечка на носу. Пираты сильны абордажем. Их цель — не уничтожение судна с товаром и экипажем, а захват. Пиратские шабеки стояли. Стояли мы. Я лихорадочно искал выход. Да, судно и товары не мои. Но в случае захвата судна я разделю судьбу экипажа. Ничего хорошего от турок или арабов ждать не приходилось. Это я уже знал по своему опыту. Испанцы тоже не надеялись на хорошее. С турками у них постоянно были войны и стычки. Пленных обычно не брали. Как турки, так и испанцы были жестоки, коварны и мстительны. — Капитан, — сказал я, — если мы будем стоять, то дождемся подхода подкрепления к пиратам. Надо прорываться. — Как? У нас же не военное судно, людей мало, всего 4 пушки, да и то 10-фунтовые. У меня есть план. Слева от нас стоит шабека с рваными парусами. Стало быть, ход у нее только на веслах, если они не сломаны во время бури. Надо подготовиться, раздать людям оружие, перетащить 2 пушки с левого борта на правый. Мы отходим от острова, направляемся между шабеками. Когда будет близко, поворачиваем влево и тараним шебеку с рваными парусами, одновременно стреляем картечью из всех четырех пушек по другой шебеке. Ну, а дальше уповать на удачу. Я думаю, после тарана на шебеке будет не до абордажа, а на второй будут потери, и мы сравняемся по численности. Даже если они бросятся на абордаж, ну, силы будут равны, и шансы выжить вполне реальны. Капитан задумался. Опыта военных действий у меня нет. Во всем полагаюсь на вас, сэр. Винченцо очень вас хвалил. Сказал, что не знает, лучший вы лекарь или лучший воин. Командуйте. Так, сначала перетаскиваем пушки. Вы, капитан, прикажите раздать команде оружие. Кто у вас стреляет из пушки? Боцман и его ребята. Я их забираю, так же и испанцев. Мы спустились на вторую палубу, дружно ухватившись, перетащили обе пушки с левого борта на правый, закрепив канатами. Если забыть про канаты, пушка при отдаче резко рванет назад. Может покалечить канониров. Установили. Боцман и его ребята бросились заряжать. Ко мне подошел один из испанцев. На плохом английском он сказал, что они не моряки, а морская пехота. Будет лучше, если им дадут оружие, и они будут сражаться на палубе при абордаже. Я кивнул и махнул рукой. Испанцы побежали на верхнюю палубу. Там уже команда поднимала паруса. Подбежав к капитану, я договорился, что как только он подойдет к месту поворота для тарана, даст сигнал боцманской дудкой или колоколом. Тогда мы сразу стреляем, и он делает поворот. Я повторил это несколько раз, чтобы он запомнил и не перепутал в горячке боя. Если он начнет поворот без сигнала, наш залп придется мимо цели. Времени перезарядить не останется. Нам придется худо. Я снова сбежал вниз, сунул за пояс заряженный пистолет и стилет, проверил, как выходит шпага из ножен, и побежал к пушкам. Корабль, покачиваясь, разворачивался. Ну... Пусть Бог пошлет удачу. Нам всем она очень нужна. Каракка развернулась, поставили все паруса, и, набирая ход, судно пошло к шебекам. Там заметили наши движения. Засистели дудки, забегала команда. В лучах всходившего солнца поблескивало оружие. Мы сблизились. Каракка шла точно между пиратскими судами. Там решили, что мы хотим прорваться между шебеками. Что-то завопили, грохнула носовая пушченка левой шебеки. Ядро упало недалеко от нас. По второму разу они уж всяко выстрелить не успеют. Боцман, я и еще двое матросов слонились у пушек, наводя прицел. По горизонтали еще рано, по вертикали в самый раз. Еще ближе, еще. Мною овладел азарт боя. Ну, похоже, больше в плен я не попаду. Лучше быть убитым, унеся с собой в могилу нескольких нехристей. Пора. Сверху раздалась трель боцманской дудки. Я поднес фитиль к пушке. И тоже сделали и мои товарищи. Бабах, бах, бах! Пушечный залп картечи из четырех стволов почти смел с палубы шабеки пиратов. Везде валялись раненые и убитые. К большому сожалению, живые были тоже. «Наверх! Все наверх!» — вскричал я и устремился к трапу. В это время судно наше начало резко поворачивать, затем последовал сильный удар. Мы повалились на палубу. Бог мой! Обшивка на носу и так была слаба, а тут такой удар и снова в левую скулу. Как бы раньше времени не пойти ко дну. Сверху послышались вопли пиратов «Алла!» и ругань матросов караки. Я выскочил на палубу, здесь уже кипел бой. Десятка-два пиратов залезли на палубу, с ними яростно сражались испанцы, ловко орудуя непривычными для них короткими морскими саблями. С левого борта пытались влезть пираты с протараненного судна. Я подбежал к борту и выглянул. Шебека тонула, нос ее был почти оторван, и она быстро погружалась. Нескольким пиратам с нее удалось забросить абордажные крючья на нашу посудину. И теперь они цеплялись за веревки, зная, что это уже не борьба за добычу, а борьба за их жизни. С упорством обреченных они лезли на борт. Матросы рубили им руки и головы, и, похоже, с этой стороны угрозы уже не было. А вот с правого борта пиратов прибывало. Около испанцев уже валялось несколько пиратских тел, но и один испанец лежал убитым. «Вперед!» — по-русски заорал я, выхватил шпагу и бросился в атаку. За мной бежали люди боцманской команды. Сходу мы ударили в тыл пиратам. Двоих я заколол почти сразу. В здоровенного пирата с топором выстрелил из пистолета с левой руки. Почувствовав помощь, испанцы вовсю замахали саблями.